Глава 41. Дмитрий. Окидываю неприветливым взглядом мужика, с которым Юля, улыбаясь, выходит из здания больницы. Такие же чувства я испытывал, когда увидел ее на благотворительном вечере вместе с Илькамовым. В тот раз природу их отношений я понял неправильно. Сейчас же с первых секунд определяю безошибочно. Оказывается, я пиздец какой собственник и, скорее всего, параноик. Поверить в то, что Юля позволила бы себе, будучи беременной от меня, завести интрижку с кем-то другим, я не смогу. Это ведь та же самая Юля, которая дважды делала ЭКО, чтобы мужу покойному не изменить. Моя чудесная девочка. Юля и ее принципиальные тараканы. Доброго дня. Подхожу к Юле и ее спутнику, протягиваю ему руку для приветствия и представляюсь. Юля смотрит на меня с какой-то милой печалью. Она меня избегает, но делает это не в полную силу. Если бы захотела, смылась уже. Правда, я в этот раз бы нашел. В этот раз бы искал. Сейчас понять не выходит, зачем отпускал и как мог на нее злиться. Поехали домой, ты верно устала. Подаю ей руку, чтобы могла ухватиться. Юля смотрит на нее, можно сказать, с подозрением. Затем, верно решив сцен не устраивать, обхватывает ее своей ладошкой. До завтра, Алёш. С улыбкой прощается Юля с коллегой. В ответ он ей машет. Ты был не очень приветлив. Продолжает негромко, когда мы остаемся вдвоем, отойдя на несколько метров. «В смысле?» От удивления мои глаза ползут на лоб. «Надо в обе щеки было его расцеловать. Я поздоровался». «С таким видом, словно челюсть сломать ему хочешь. Твои зубы скрипели». «Да-да». Для пущей убедительности Юля активно кивает. «Запру тебя дома», — коротко сообщаю. «Если ты забыл, то напомню. Я к тебе в гости больше не езжу, пакость». Вместо расстройства, которое рассчитывала увидеть Юля, на моем лице мелькает странное выражение, нечто вроде удовлетворения. Если Юля использует какие-либо нестандартные формы обращения, значит, не все у нас с ней потеряно. Со слов Светланы, моей новой соратницы, Юля, приходя домой, только спит, иной раз забывая даже поесть. Мне что-то подсказывает, что ей самой жить там некомфортно, но ослиное упрямство не позволяет принять мое предложение. Как бы я ни старался, причин для такой позиции я найти не могу. Мы с Юлей обсуждали, я ей объяснял, что взамен ничего от нее не потребую. И жить, раз так хочет, она может отдельно. Я проголодался, давай заедем перекусить. Пытаюсь вывести разговор в нужное мне русло. Юля начинает смеяться. Ты повторяешься, у нас с такого перекуса все началось. Задевает меня своим локотком. Продолжение обещает быть многообещающим. Смотрю на ее живот. Когда уже расти начнет-то? Может, тогда меня попустит эта непонятно откуда взявшаяся ревность? Сегодня я, пожалуй, соглашусь. Кушать очень хочется. Прожорка какой-то растет. Расскажи, чего тебе хочется? Уточняю, когда мы с ней выезжаем на шоссе. Сейчас или вообще? И так говори. Семечек, которые мне врачи запретили есть, и секса, говорит Юля на одном дыхании. Затем губёжку свою закусывает. Я готов поклясться, за все время нашего знакомства и 5 раз не слышал, чтобы она слово «секс» произносила. Глубокое откровение. Гормональные всплески, начинает уточнять менее решительно. Если ты хочешь, начинаю говорить доверительно, слегка в ее сторону наклоняясь. Юля понимает, к чему я клоню, и хохочет. Нет-нет, ты спросил, я ответила, без подтекста. Когда сильно хочется или есть, или... Ну ты понял, я ложусь спать, так что у меня все под контролем. Просто так, да не просто. Когда мы заходим в ресторан, Юля сжимает в руке пакет с семечками. Она не хотела его брать с собой, но жажда вкусить перевесила. «Оставьте тарелку, пожалуйста. Прошу официанта, когда он начинает убирать со стола заранее приготовленную для атмосферы сервировку». Парнишка, быстро поборов удивление, кивает и удаляется с 3 другими тарелками и бокалами. «Ну давай, приступай. Только не забудь, мы на 10 штук всего договорились». По лицу Юли проходит тень сомнения. Она ведь подобные места и так не слишком любит. А привлекать к себе внимание тем паче. Ну давай же. Взглядом ее подбиваю. Юля осматривается по сторонам. Не найдя нигде подглядыши, достает из-под стола пачку семечек, открывает, как ей кажется, тихо, и высыпает содержимое на большую плоскую тарелку. Мне непреодолимо хочется расхохотаться, когда Юля, обычно сдержанная и серьезная, своими тонкими пальчиками шустро начинает выискивать самые крупные семечки, отсчитывает положенное количество. Так сильно стараюсь держаться, что закашливаюсь, поднося кулак к рту и прикрывая им губы. Юлька очи свои синие вскидывает, смотрит на меня, мол, ты чего? «Можно 15? Они такие аппетитные. Потом я съем все, что ты закажешь, обещаю». Плотно сжав челюсть, киваю. Юле кажется, что я серьезен и строг, но дело в другом. Мне не хочется, чтобы она думала, что я над ней потешаюсь. Она с такой грустью рассказывала о том, что анализ крови показал не лучшие результаты, и ей прописали диету. Все бы ничего, но пищевые пристрастия изменились. Некоторые ограничения даются с трудом. Когда к нам подходит официант для того, чтобы принять заказ, Юля на него не смотрит из-за неловкости. На середине стола стоит тарелка, полная семечек, и в ней штук 30 скорлупок от них же. Сделав заказ, прошу забрать со стола тарелку. Он подумал, что это я? С неподдельным интересом тихо спрашивает. Нет, конечно, на меня он подумал. Жестом указываю на свою рубашку, которой прилипло несколько частичек от шелухи. Я специально оставил, чтобы запутать им след. О боже! Весело стонет Юля, пряча лицо в ладонях. За ужином она рассказывает мне о том, как себя чувствует, об утренних шевелениях и о том, как рабочий день прошел. В красках кровавых описывает кропотливый процесс удаления эхинококковой кисты из головного мозга. Для Юли это событие значимое. По ее словам, операции с нейрохирургами всегда волнительные. Она их ждет, как никакие другие. «Они боги», — подытоживает вышесказанное. «Только представь, как страдают люди, когда личинки эхинокока проникают в мозг и формируют там вокруг себя пузырьковую капсулу. Помимо болей и реактивного воспаления, очень часто случаются эпилептические припадки, ухудшается зрение. Очень важно извлечь капсулу без нарушения ее целостности». Сегодня она была размером с яйцо куриное. Вскрыли черепную коробку с извлечением, затем вернули на место. Ой, прости, ты же ешь? Всем своим видом старается извиниться. Я увлеклась. Все нормально, мне интересно. Как избежать такого счастья? Эхинокок мозга диагностируется в 1-2 случаях из 100 среди всех гельминтозов. У нас этот паразит тоже распространен. Его частые хозяева – собаки и кошки. Заражение происходит при контакте с больными животными. Или с теми, у кого на шерсти находятся яйца паразитов. Чтобы минимизировать риск, нужно соблюдать правила гигиены. Тщательно мыть руки и употребляемые в пищу фрукты и овощи, ягоды, зелень. Грязь в рот не тянуть, одним словом. Смотрю на содержимое своей тарелки и морщусь. «Я поэтому предпочитаю есть дома», — подбадривает она меня. «Придется учиться готовить самому», — сокрушаюсь. «Я знаю, что ты умеешь, не дави мне на жалость». Снова неудача. Приподнимаю руку и смотрю на часы. Как ты смотришь на то, чтобы сходить в театр? У меня есть 2 билета. Ленком. Партер, первый ряд. Начало в 7, мы успеваем. Я знаю, как она смотрит на это. Опять же, спасибо Светлане Игоревне. О слабости Юли к Юноне и Авось именно она мне рассказала. А чего ты мне раньше не сказал, что опаздываешь? Я бы ускорилась, не болтала бы столько. Я не особо планировал посещать. Небольшой я любитель театра, но ей знать об этом не обязательно. «А зачем тогда билеты купил? Еще и в первый ряд?» Продолжает допытываться. «Чтобы с тобой подольше побыть. Говорю, как есть. В гости ко мне ты не хочешь, к тебе идти у меня желания нет. Но я хочу проводить с тобой больше времени». Устанавливаю с Юлей зрительный контакт. Она соглашается, обеспокоенно высказав мне, что не предупредил и придется ей идти черти как. Но планы так планами и остаются. По дороге к городскому театру драмы Юля засыпает в машине. Заснув, она выглядит такой безмятежной и нежной, что не могу себя заставить ее разбудить. Немного постояв на парковке, отправляюсь за город. Когда брат был маленьким, мы с ним и Ярой ездили в свое место, разбивали там палатку и останавливались ночевкой в теплое время года. Юле тоже должно понравиться. Негустая чаща на берегу реки, на которую открывается сказочный вид. Когда она просыпается, уже наступает глубокая ночь. Здесь, в отличие от города, видны звезды. Юля рассеянно выпрямляется в кресле, трет глаза и что-то бормочет. Переводит взгляд с меня на панель. «Который час? Я все проспала?» Ее блестящие глаза сигнализируют в тревоге. «Зато выспалась?» — отшучиваюсь. «Ты уснула уже на подъезде. Я не стал будить. Светлане Игоревне я написал, что ты сегодня со мной. Пусть отдыхают». «Это что, 2 места в первом ряду пустовали? Как некрасиво!» В лице меняется. Я-то думал, начнет сейчас возмущаться, что я за нее что-то решил. Правда что? Лучше спящую барышню актером видеть в первом ряду. Оборачиваюсь и достаю с заднего сиденья плед. Держи, закутывайся и выбирайся. Красоту тебе покажу.